Сплюнув с досады, вожак растолкал плечами своих соратников и вышел на дорогу, преграждая всаднику путь. — Ты верно ошибся, дорогой брат. — А что? Тут в округе есть еще один хутор, расположенный подобным образом? — удивился монах. Полез в сумку и достал оттуда свернутый лист бумаги. У слияния листвянки и желтого ручья наполовину выстрела из арбалета. По-моему, это тот самый хутор, не так ли? Может, и этот. Только ты прибыл в самый неподходящий момент, монах. Или хочешь отпеть павших? Так их обожди совсем немного, и мы предоставим тебе эту возможность. Нет. У меня совсем другая задача. В предгорьях свирепствует мор, черный мор. Каждый день погибают десятки людей. Настоятель монастыря распорядился призвать всех целителей, которые окажутся поблизости. А здесь, на этом хуторе, сейчас должна находиться одна из самых сильных целительниц королевства. Не знаю я ничего ни о каких целителях и целительницах. Люди, находящиеся там, убили несколько моих товарищей. Подло и тайно зарезали их в лесу. И они ответят за это, кем бы они ни были. Поворачивай своего коня, монах. Отъезжай вон туда, если не хочешь поймать случайную стрелу. Так ты не пропустишь меня? У тебя плохо со слухом, монах? Ты останешься здесь. И вы все, — обвел глазами толпу разбойников всадник, — рискнете встать между целителем и теми людьми, кому нужна его помощь? Его слова словно повисли в воздухе. Окружавшие вожака люди начали нерешительно переглядываться. Нарушить древнюю традицию? Стать таким образом вне закона? При всей отмороженности лесных грабителей подобного себе никто не желал. Жить, поминутно опасаясь удара с самой неожиданной стороны? Монах сказал «мор». Ежедневно умирают десятки людей, но ведь у всех них остаются родные и близкие, и это могут быть самые разные люди, в том числе и располагающие немалыми возможностями и серьезными силами. Оглядев свое воинство, вожак нахмурился. Среди разбойников начались перешептывания, и это сильно не понравилось ему. «Слушайте его больше! Не исключено, что он просто пытается спасти этих, которые там сидят. Какой такой мор? Кто про него слышал?» «Последний раз говорю тебе, монах, уйди с дороги или пеняй на себя». «Ну что ж», — сокрушенно кивнул монах, — «ты выбрал». Чуть подернув повод, он развернул своего коня, отъезжая в сторону. Поднял руку, и в воздухе прозвучал короткий сигнал трубы. Кр-кр-кр. Глухой раскатистый звук. Барабан. Звук повторился снова и снова. Лесные грабители заволновались и повернулись в сторону, откуда раздавался мерный рокот. Кр-кр. Дрогнули ветки кустов и деревьев, взметнулись ввысь вспугнутые птицы, а барабан бил, не умолкая. «Вот он!» — вытянул руку в сторону леса один из разбойников. Точнее, они. Из-за поворота медленно и неторопливо появилась первая шеренга всадников. 10 человек в ряд. Истинно черные доспехи, черные же щиты и черные древки длинных копий. Шеренга двигалась медленно, всем своим видом показывая, что останавливаться всадники не собираются. Вторая шеренга, третья, четвертая. Отряд еще не показался весь, вот и барабанщик появился, даже не один. Два всадника на правом фланге мерно били в укрепленные на седлах барабаны. Повинуясь их глухому рокоту, шеренги медленно раздвигались в стороны, охватывая все большее пространство. Вороны! Да, это знаменитые наемники ордена Святого Вайта, великолепно обученные и прекрасно экипированные бойцы. Уже тех, что в настоящий момент выехали из леса, с лихвой хватило бы для того, чтобы разметать по полю не только разбойников, но и все их деревянные поделки. А из кустов продолжали выезжать новые и новые всадники. Дрогнули деревья чуть в стороне, отрезая лесным удальцам путь к реке, разбрасывая рыхлую землю копытами здоровенных коней. На поле появилась новая колонна всадников. Одинаковые черные рясы, тяжелые в половину роста человека щиты, массивные, окованные металлом палицы. Кони чернорясников были облачены в доспехи. Их головы и грудь защищала кольчужная сетка, а бока прикрывались тяжелыми плотными попонами, совершенно непроницаемыми для стрелы из луков. Да и арбалетный болт пробивал такую попону только при выстреле под прямым углом. В отличие от наемников, своего флага не поднявших, появившийся второй отряд явно демонстрировал символ своего подразделения. Простое треугольное полотнище с большим белым крестом. «Час от часу не легче!» — ахнул кто-то за спиной вожака. «А этих-то сюда какой нечистый приволок!» И было отчего пасть духом. Наемники при всей своей запредельной крутости все же были людьми вполне понятными. С ними можно было повстречаться, посидеть в трактире и даже выпить вместе пива. Это, правда, никого и ничего еще ни разу не спасло. Всю работу вороны выполняли безукоризненно, невзирая ни на какие личные симпатии и антипатии. Но, по крайней мере, это были обычные, пусть и хорошо обученные солдаты. А вот новая колонна, только что вломившаяся на поле, несла в первых рядах знак ордена Стражей Спокойствия. Организация эта была полумифическая. Мало кто мог похвастаться тем, что хотя бы раз не то что пиво пил, а даже разговаривал с кем-нибудь из ее членов. Встретить даже одного такого чернорясника и то было событие. А здесь даже на первый взгляд на поле выехало около 300 человек. И это совершенно не прибавило энтузиазма никому из присутствующих. Слухи про орден ходили самые невероятные. Специально созданный для борьбы со всем страшным и непонятным, по слухам, даже с серыми они могли воевать на равных, он своими действиями по искоренению этого страшного и непонятного снискал себе самую жуткую славу. Одно было ясно совершенно точно. С этими монахами шутки шутить не нужно. Чувство юмора у них отсутствовало абсолютно. «Ваша светлость!» — старший охранник подбежал к королевскому советнику. «Надо немедленно уходить. Вожак отказался выпустить целительницу из хутора, как того потребовал монах. Рясоносец сказал, что где-то там мор, и он прибыл за целительницей. Разбойник послал его в болото, и вот, сами видите». Граф и сам прекрасно понимал, что здесь он проиграл. На поле, между лесом и хутором, сейчас находилось около 2,5 сотен лихих людей. Пришлось применить все свои навыки красноречия и изрядно позвенеть золотом и серебром, чтобы созвать сюда всех, кого только было можно отыскать. Еще 50 человек сейчас идут по следу мальчишки. Но даже и будь они здесь, это ничего не изменило бы. Почти 500 тяжело вооруженных всадников размажут разбойников по полю тонким слоем, даже не слишком запыхавшись.